С букетом роз Машка энергично взбежала по лестнице и задержалась на минуту перед своей дверью. Отдышаться. Это уже было привычкой. Из-за визитов к писателю. Он ведь презирал запыхавшуюся Машу. Она позвонила. Да, она могла оставить в своей квартире француза. Он не станет рыться в ее бумагах, искать правды. Он не понимает по-русски. Но, наверное, не только из-за этого. Он открыл, и Маша сразу увидела своего кота, нахохлившегося, как курица, на диванчике ПД. «Бррр, какой холод. Ты спишь?» Она снимала шляпу, пальто, которое Марсель, тоже нахохлившийся, как кур с просонья, вешал уже на плечики. «Я долго слушал радио. 93 человека арестовано, 73 ранено, у полиции 100. Откуда эти цифры в тот же день? На Сен-Жермен, как всегда, жгли чьи-то тачки. Один студент потерял глаз. Другого, даже не участвовавшего, избили до смерти. Паскуа придумал какой-то отряд мотоциклистов для разгона демонстрантов. А старые музыканты в кабаке говорили: «Мама, мы пошли гулять». Куда? На Маниф. Передразнивая студентов, говоря, что для них это забава, от нечего делать, она уже была в ванной, смывала мейкап. «Может, ты мне сделаешь грок?» Журналисты разбаловали политиков. Они бегают за ними с микрофонами, а те еще делают вид, что, мол, некогда. Им сказать нечего. Так же, как журналистам нечего спросить. А создается впечатление активной деятельности. Дверцы машин хлопают, папочка под мышкой, взмах руки, мотание головы. Нет, мол, спешу, а вокруг камеры, вспышки фотоаппаратов, микро разных станций. А когда они начинают что-то говорить, то это всегда ругань оппозиции. «Видите, что нам оставили социалисты?» — говорит РПРшная часть правительства. А придут опять социалисты и будут говорить: «Видите, что нам Паскуа оставил?» Она села у своего письменного стола выпить грог. За стол она уже давно не садилась. Писать не было времени. Эмоциональная жизнь заполняла так, что на интеллектуальную, да просто даже на раздумья, не оставалось времени. Да и не особенно хотелось раздумывать. Все было заполнено эмоциями, животными порывами и желаниями. Они, правда, собирались с Марселем делать совместный БД. Он принес ей учебник французского, и она должна была учить французский, чтобы писать диалоги, а Марсель бы рисовал к ним сценки. Или наоборот. Они собирались. Машка потушила свет и легла. Радио осталось включенным. Опять передавали «Lady in Red». Правильно. Все, что немного пошловато и глупо, чтобы сказать, вполне проходит в песне. Даже нравится в песне. Думала она. В квартиру позвонили. Маша посмотрела на дверь квартиры. Между полом и дверью была щель, но свет не проступал с лестницы. И она без сомнения подумала, что это писатель. Стоит там в темноте, как когда-то. Она так и лежала тихо. И Марсель лежал рядом, тоже тихо. Он, наверное, ждал, когда же придет этот самый писатель. Этот панк с фотографии. Этот любимый тип Машки. Потому что он, конечно, любим ею. Марсель это видел. И она буквально заставляла его читать писательскую книжку. Французский человек, он не хотел потерять русскую девушку. А поэтому никогда не говорил: «Что это за русский еще? Что за дела? Ты со мной и все». Нет. Он чувствовал, что не имеет еще права так сказать. И он тихо ждал, предлагая себя. Как Машка когда-то себя предлагала, навязывала писателю. «Это он», — сказала Машка, и в дверь опять позвонили. Вот в чем был ужас этих французских клеток. Тоненькая дверь разделяла их, и только. По ту сторону тонкой двери была другая жизнь. И тоже Машкина. Но обратная ее сторона. И только дверь разделяла. И было жутко от этого, что вот такая малость может так разделять. Дверь какая-то. Если бы писатель захотел, он бы навалился на эту дверь своей Дельта Майя, которую усиленно развивал, сожалея, что у него нет штанги для более эффективных результатов. Этой мышцей бы навалился, на которой Машка играла пальцами, засыпая, и писатель говорил: «Не рой яму», шутя, тоже засыпая. Он мог бы выбить эту дверь к такой-то матери, ворваться в комнату и посмотреть на обратную сторону, на второе лицо своей подруге. Он позвонил еще раз и даже сказал что-то. «Я подойду». Машка встала, в чем мама родила. И это тоже было ужасно. Вот он, там, за дверью, в бушлате или ненавистном Машке плаще, а она — голая, на другой стороне. «Что ты хочешь?» «Открой мне». «Я сплю». «Я не одна, я не могу тебе открыть». «Мы голые». Все эти фразы были сказаны механически как-то, следуя одна за другой. «Какая ты сука! Открой, иначе я проломаю двери!» «Не надо. Иди вниз, я сейчас спущусь. Пальто надену». Писатель переспросил, не врет ли она. Она не врала, она действительно решила выйти и все ему сказать. «Я спущусь, Марсель, вниз. Я ему скажу, что у меня есть ты», сказала она французу, который включил свет и сидел на постели. Голые ноги согнуты в коленях, рука с сигаретой уже на коленях. Он не поспешил надеть штаны, как обычно мужчины торопятся натянуть брюки при опасности или просто неизвестности. Он ждал и смотрел на Машку, одевающую свои красные туфли, сующую свои голые ноги в красные туфли. Она надела ночную рубашку с инициалами писателя. Поэтому она и купила эту рубашку. Когда-то еще. Черное пальто с разрезами. Взяла сигареты и, быстро сказав «А тут алёх», открыла дверь. Сначала осторожно, подумав, что, может, писатель притаился за нею, но, решив, что это глупо и что на самом деле он не хотел бы видеть, кто у нее, спокойно открыла дверь. Он стоял напротив ворот. В бушлате, ковыряя носком неизменного своего черного ботинка застывшую лужицу, поглядев на Машку снизу, из-под лобья. «У меня есть парень, нам хорошо вместе. Я тебя ждала, но ты занят. Ты сам мне советовал завести любовника, так что...» Она все это сказала как-то автоматически, а сама стояла и думала, что за абсурд? Какой парень? Я люблю писателя. Она посмотрела на писателя. Он был ниже Марселя. «Значит, все кончено между нами?» — спросил писатель, как в кино. «Я не знаю». Как всегда, Машка не знала. В голове у нее творилось такое... Куски каких-то обидных фраз, сказанные когда-то писателем, натыкались на хорошие, добрые его слова. Это была такая борьба образа любимого писателя и образа обидевшего, не понявшего, не принявшего Машу, Марию. «Ты принесла в мою жизнь только грязь», и он тыкает ей в рот мерзкой кухонной тряпкой, пахнущей жиром. Какие красивые у него руки. Вот он даже картошку чистит, у него красиво получается. «Я тебе кохаю», — он сказал ей даже по-украински, хотя украинец наполовину. «Открой глаза. Я тебя люблю. Вон из моей жизни. Ты такая же плебейка, как они». «Ты сам виноват. Ты ничего не понял. Это для тебя, может, ничего не изменилось с тех пор, как мы живем не вместе. Но ты даже никогда не пришел за мной. Если ты так драматично реагируешь, почему ты никогда не пришел за мной после работы? Сколько раз я выходила из ресторана, закрыв глаза, мечтая, что сейчас вот я их открою и увижу тебя. Ты меня ждешь. Нет. Ты сама знаешь, почему я не приходил. Ты редко выходишь оттуда одна. Отговорки все это. И опять же, боясь увидеть меня с кем-то, ты решал не делать себе неприятно. Зачем тебе неприятности? Никогда ты не пришел, а он приходит. И он ждет меня. Ну и иди тогда нахуй. Ну и пойду. Машка потопталась на месте. Писатель посмотрел на ее голые ноги в красных туфлях. В СССР считалось, что проститутки носят красные туфли, что это их отличительный знак. Одна Машка ходила здесь в красных. Машка вспомнила мужа своей матери, пославшего ее нахуй. Этот ее муж, он был простым мужиком. И это в писателе говорила его натура. «Пошла ты нахуй», — сказал не писатель, а тот харьковский тип, работающий на литейном заводе, отливающий сталь, близорукий, но очков не носящий. Какие нахуй очки там на заводе? Это не для заводских. Это мужик говорил, а не писатель. И мужик этот мог дать бабе в морду. Как ни странно, Машка его за это любила. Не за то, что мог побить, но в то же время и за это получалось. За то, что никакой он не писатель на самом деле. А в Машке уже говорили ленинградские подворотни, которые навсегда оставляют свои ссадины. Как на Бродском, говорящем «старик», «чувак», ленинградские эти подворотни, в которых дули все ветра. Ветроградские подворотни, в которых стояли парочки, девушку прижимали к стене, где играли на гитарах, провожая кого-то в мини-юбке взглядами и песенкой «Пальцем трёшь штукатурку». «Я ведь знаю, что ты от меня ночью бегаешь к турку». И с визгом, стеганув чем-то по голым ляжкам, непонятно чем, отскочившим на резинке, орали там «А укуси меня за талию! А укуси меня за грудь! А укуси меня за жопу! А укуси за что-нибудь!» на мотив рока. «А-а-а!» А из двора звали «Валерка, сволочь, иди домой!» «Мама чья-то». «Иди ты сам нахуй. Я больше не приду». «Ну и не приходи». Она-то думала, что он ее уговаривать будет, просить «Мария, вернись». «Пизда. Ну и нахуй». Он уже шел. Уходил уже писатель. Уже спиной к Марии он был. И она пошла к своим запертым, поэтому в них и не было этих ребят ленинградских, потому что заперты они были. Жизнь подворотни была перенесена в кафе, а что там за жизнь? Воротам. Открыла их и посмотрела на улицу Святого Спасителя. Писатель свернул на Сен-Дени. Она вошла во двор, а там, в Ленинграде, даже будущий искусствовед знал эту жизнь подворотен, потому что проходил в них каждый день. Вот она пришла, сняла пальто и села на стул. Грустно посмотрела на свое жилище, на кота, на мужчину уже в брюках, протягивающего ей стакан вина, на фото писателя и сказала: «Он больше не придет». Вот что она сказала, а нерадостно сообщила: «Шери, я твоя», бросившись сосать хуй этому самому Шери. «Писатель, ты дурак. Ты ничего не понял в своей девушке русской, которая тебе иногда казалась девушкой черной». «Вот с таким темпераментом должно быть черные девушки», — думал ты. «Ты думал, что она придет и, не передохнув, бросится к французу, и, извиняясь, что к ней пришел другой мужчина, скорее-скорее задобрить его, извиняясь, хуй ему отсосать. Это для литературного эффекта, может, здорово. Может, так должна поступать женщина, а? Должна знать свое место, а? Извиниться надо за другого мужчину». А Машка рассеянно сидела и рассказывала Марселю, как она любила писателя. И в голове ее мелькали кадры прошлой жизни. Из какой-то другой жизни. Когда они с писателем были одни на всей планете в своем племени из двоих. Он разводил большой огонь из можжевеловых веток, такой запах от них шел невероятный, из засохших кустов дикого розанника, так что все руки у писателя были ободраны. А искры летели в ночное небо, усыпанное миллионами солнц других галактик. С одной, может, их и принесли сюда, на Землю. Писатель приносил какого-нибудь зверька убитого. Они его жарили, ели. И потом писатель доставал из тайника под камушком сохраненный им для Машки джойнт. И еще он читал ей вслух Кавафиса про варваров. А Машка лежала, глядя на огонь, и в жилах у них с писателем текла одинаковая кровь. И то, что писатель послал ее нахуй, и она ему так же ответила, только подтверждало, что они из одного какого-то двора когда-то, где все грубо, но честно, где жутко, но правда. Где если любят, то до смерти и убивают взаправду. И французский мужчина сидел, смотрел на Машку и думал, что вот такую женщину я хочу. И такой у меня больше никогда не будет. Поэтому я все стерплю и подожду. Я буду ждать, переживу. А Машка, когда еще шла по своим скользким ступенькам, уже думала, как она пойдет к писателю. Потому что не может быть, что между ними все было кончено. Чтобы их больше не было. Она легла в постель, и француз лег рядом. И она даже положила свою голову ему на плечо, сказав «Сикомсе». И он был согласен так. Ждать. Машина заработала. Мотор взревел. Лед тронулся, и сено вышло из берегов. Барабанная дробь перед смертельным трюком нескончаемо содрогала воздух. Началась война. Свистели пули над ухом. Бил свет взорвавшихся складов с амуницией. Из сумасшедшего дома все выбежали на улицу. «Ты мой пятисушис. Тихо, Крокус, а то я тебя порежу. Певица сидела голая на табурете, принесенном из кухни, посредине розовой комнаты. Перед зеркалом дверью. Писатель, склонясь и держа в руке бритву, брил ее письку. Русского зверя. Наголо. Если бы можно было сделать фотографию этой сцены и бросить ее в коробочку с другими фото певицы, то через много лет, глядя на нее, внуки или кто-то, занимающийся бумажками певицы, увидел бы, какая счастливая эта женщина. Какая счастливая до неприличия у нее физиономия. Это была бы одна из счастливейших фотографий в коробке. Ой, какая нахальная. Но через несколько дней она уже будет колючей. Ты сумасшедший. Черные волосики валялись на газете, постеленной вокруг табуретки. Ох, с тобой станешь. Писатель распрямился и поглядел на свою работу. Да, ну-ка, иди сюда, девочка. Они были в 2 метрах от матраса. Машка ликовала. Писатель сдался. Он почти что говорил ей: «Мария, дай!» И Маша Мария, взмахивая волосами, думала, дать или нет. Писатель покупал 1,5-литровые бутыли вина, ветчину и помидоры для Машки. Он покупал ей ее любимые книжки и читал ей вслух стихи. Он сделал ей даже колечко. Из гайки, почти как у себя. Только вместо шурупчика вставил металлический цветочек, чтобы как для девочки. А Машка думала, что оно почти обручальное, пусть и на мизинец. И она представляла, как они вместе с писателем умрут с этими кольцами на руках. Как Генрих фон Клейст и его подруга Генриетта Вогель. Она знала, что на писателя можно положиться, можно ему доверять. «Не шути делами, Машка!» «А я и не шучу, ты бы меня застрелил. И когда я была бы уже мертвенькой, ты бы меня тихонечко выебал. Вот это была бы настоящая любовь. Make love to your dead woman». А потом бы сам застрелился. Застрелился бы? В таких делах и сомнений быть не может, потому что это всю жизнь преследовать будет. Как это, двойное самоубийство, и вдруг один не стреляется, пугается? Такое, бля, точно. Тут обязательно Бог покарает. Но я еще не собираюсь умирать. И тебе советую поменьше об этом думать. У тебя нездоровая психика. Ты всегда поощряешь в себе такие вот идеи, мысли, настроения. А их надо гнать. Это нездорово. Ты — здоровый робот. Тебе надо работать в концлагере или на заводе, надсмотрщиком. Может, я и есть. Но я на том заводе не работаю. Как ты можешь все портить? Нет, еще он не тот дурак, — подумала Машка-змея, надевая трусы. Чего ты вскочила? Я должна идти кормить кота. Еще я иду в театр. Ой, уже сколько времени. Мне надо быстро. Какая же ты сука, блядь. Ты что, чокнулся? Я в театр иду. Я ни разу за все эти годы даже не была в театре в Париже. Что ты мне заливаешь? Слушай, я тебе 100 раз говорила. Пойдем в кино, пойдем в театр, пойдем на концерт. Я же тебе не предлагала идти слушать классику. Или Мольера идти смотреть. Вот он меня и пригласил в театр. А у тебя есть время на меня только чтобы поебаться. То есть для своих собственных нужд у тебя есть время для меня. Машка стояла в трусах, и между ног была колка. Для меня лично ты никогда не пожертвуешь временем. Ты ни разу не отменил свидание из-за меня. Ты бежишь на любой зов, пусть и вскользь, касающийся твоей работы. Какие-то хуйкины-муйкины, CBS, BBC, хуи-муи. Такие дела. Как я ненавижу эту фразу, которую ты мне говоришь по телефону уже 1,5 года. Я для тебя жизнь свою отменяла. Но теперь я иду в театр. И ты мне говоришь, что я, блядь, и сука. Что ты сравниваешь хуй с пальцем? Ты же не одна идешь в театр. Боже мой, ну почему же ты меня не пригласишь? Сумасшедший. Ты даже не умеешь за женщину бороться. Не то что ухаживать. Не будь буржуазной, Машка. Ты чокнутый. Это у тебя с детства. Твои мама с папой ходили, наверное, в театр. И тебе казалось это буржуазным. На всю эту жизнь осталось у тебя. Жопу со стула приподнять, когда я вхожу, и у тебя сидит какой-то хуй. Это буржуазно? Это элементарное проявление симпатии и мимолетного уважения. Таким образом, ты показываешь, что я не какая-то там пизда. А если ты сидишь, чего же твой гость будет вставать? Ну, пришла там какая-то. Себя ты держишь за специального и неподражаемого. Так вот я тоже специально неподражаемая». Певица ушла. Писатель зло заправил постель. Взял в руки гантели и сделал 25 приседаний. Взглянул в окно. На карнизе сидели голуби. Они с Машкой ненавидели голубей. И Машка всегда их выгоняла, стукая по стеклу, крича: «Кыш, проклятые мерзкие голуби!» Машки не было на улице. Не было у фонаря, как когда-то. Так вот, уйдя однажды, она стояла под фонарем и кричала писателю: «Я же не хочу уходить!» Теперь ее не было. «Драная ты кошка, Машка! Голубок, падла, воркует! Кыш, проклятый! Машка бы тебе устроила!» Машка. Нежная, как колючая проволока вокруг лагеря. Французский человек сидел на лестнице. Он понял, сейчас решается, кто победит. Поэтому и сидел. «Он меня украл после ресторана. Он устроил мой киднеппинг. Я просидела у него в заперти 3 дня», — врала запыхавшаяся Машка. Кот беззвучно разевал пасть и хромал на 3 лапках. Машка сбросила пальто и шляпу. Заперла кота в ванной и открыла окна. Она посмотрела на себя в длинное зеркало, кривое зеркало ПД. Заёбанная Машка была кошмарно великолепная. Как эти жуткие женщины, борющиеся в грязи. Страшно измазанные и великолепные, с рожами победительниц. «Ты не хочешь кушать, Марсель? Я купила там кое-что». Марсель разделся и пошел на кухню готовить кушать Машке. Он принес ей стакан виски со льдом. Сам выпил залпом 0,5 стакана. Встав лицом к копилке хрюшки, схватившись за лицо, протирая будто глаза. «А хули я могу сделать? Воя в лес. Бордель ду мерде. Пюте». Машка смотрела измятую либерасьон Марселя. Он перечитал газету несколько раз, боясь уйти купить новую и пропустить Машку. Надо было сидеть и ждать. «Мерд! Еще одна золотая лилия!» — начиналась статья в разделе литературы. Машка тут же подумала, что в русскоязычной прессе нельзя встретить так вот начинающуюся статью. «Блядь, еще один кирпич Солженицына!» Особенно против этого были русскоязычные французы. Все эти чтецы, директора советских коллекций, знатоки русской литературы, старики и старушки, прочитавшие всех, и Миллера, и Буковского, и де Сада, и всемирную эротику, в русской литературе никогда не вышли за пределы Чехова и Тургенева. Как заговорщики, они не пускали в русскую литературу за пределы ее парника. Машка посмотрела на свою голубую папку дневника, лежащую на полочке низкого стола, но не взяла ее. Все было пущено по боку, как говорила бабушка Маши. Ох, бабушка бы ей сказала: «Смотри, Мария, потеряешь и того, и другого». Но Машка бы поцеловала свою дорогую и любимую. Да, это сейчас она стала любимой, после смерти, да и с расстояния. Бабушку, и сказала бы ей: «Не волнуйся, бабуленька, я только хочу увидеть лицо писателя в порыве, в страсти. Хочу, чтобы он заплакал: „Мария, дай“!» И он будет. А если нет, то я узнаю, на что способен француз. Я еще не знаю. Он только пока на лестнице сидит. Вот так, внучка, женщины попадают в беду. Это разве можно такое устраивать, а? «Es est du propre», — добавила бы бабушка, покачав головой. Нет, она, конечно, не говорила по-французски, бабушка, хоть и любила перечитывать «Мадам Бовари». А потом, за ужином, поговорить о жизни бедной Эммы, сравнить с условиями женщины в социалистическом обществе. Или вспомнить русских героинь, Катерину из «Грозы». И правильно заметить, что у русских из-за денег нет трагедий. То есть есть, но они деньги жгут, как Настасья Филипповна. Еще бы бабушка посмотрела на книжку рядом с голубым дневником и плюнула бы. «Гитлер и женщины» была куплена Машкой в карнавале «Афер», где в середине 80-х было полно интересных и очень дешевых по 10-20 франков книжечек. Машка, конечно, тоже Гитлера ненавидела за то, что ее бабушка и мама пережили жуткую блокаду Ленинграда. За то, что мама не стала актрисой, а стала фельдшером, а папа, вместо того, чтобы учиться в университете, в 21 год служил на обороне Ленинграда. И в то же время она могла все-таки, независимо от этих эмоций, с увлечением читать о Гитлере и его женщинах. «Секретные беседы Гитлера», «Моя борьба Гитлера». От того, что было расстояние. А что через расстояние, через время останется от всех моих страстей? Кто такая Маша? Кто такой Марсель? Может, писатель напишет рассказ? Но это будет его история. А в его историях он главный, его страсти. Машка с грустью посмотрела на свою пишущую машинку. Они ели и пили виски. «Je m'en fous», — говорил Марсель на замечание Машки, что он будет пьяным. «Tant mieux», он так и стал. И расхрабрился, стал подтрунивать над певицей, пытаясь ее обидеть. Он, правда, не знал, что же может обидеть ее. «Ты хорошо устроилась, путан», — лежал он на расстеленной постели. «У тебя есть писатель и бандит, два разных мира, два разных способа жить, любить, факаться. Как он тебя факает?» «Извини. Je t'aime, Маша». Он грустно провел рукой по ее руке, но потом все-таки зло схватил руку Маши. «Ты не понимаешь, что ли, а? Маленькая стерва ты, не понимаешь?» Он потянул Машку с диванчика, она столкнула стакан со стола. «Я тебе сейчас объясню». Машка смотрела на бандита снизу, растрепанные волосы на подушке, как змеи на голове медузы. Бандит не каменел. Он ругал русскую девушку словами французской тюрьмы Санте, словами пригорода, где он рос, словами, которые потеряли свою начальную силу, потому что их не цензурировали в книжках о бандитах. Наверное, потеряли. Их не употребляли на апострофе. На апострофе говорили «зют» вместо «мерд». Но если бы кто-то и сказал, пиво бы сделал свой жест рукой, стряхивая будто что-то с кисти, франко-итальянский слегка жест. Но никто бы в обморок не упал, не испугался бы. Русская девушка тоже не очень боялась. Бандит был слишком нежен. Он побыл бандитом то время, которое было необходимо, чтобы певица запела бы под ним виолончелью. Не Ростроповича, а подруги Фаби. Сумасшедшей слегка виолончелистки Клод Барон, которую владелец кафе «Алжирец» называл «Мадам Клод». Под бандитом никто никогда не пел, не повезло ему. Мяукали или повизгивали, по-немому открывали рыбьи рты, но не пели. А ему так это нравилось, это оказалось так замечательно, когда под тобой поют, когда ты можешь сделать, чтобы пели. И хочется еще больше, чтобы пели, еще. Хотелось кричать «пой еще сильнее, еще громче», и Машка заливалась. Он не настоящий бандит. Он бандитом быть не хочет. Он всегда тянулся вон от бандитов. Книжки читал, рисовал, стихи читал. Он настоящий лузер. Вот сейчас. Ему некуда идти, негде себя проявить. Он только в постели может быть. Это писатель был скорее настоящим бандитом, притворившимся писателем. Нежности от него добиться было. Все равно, что расколоть бандита на признание. Заставить заложить сотоварищей. Никогда бы он не признался. А Машка, видимо, хотела расколоть, заставить потерять бдительность.